Мы подъезжали к дому. Ради слуг Адилия вновь улыбалась ясной, прелестной улыбкой. Она прошла к себе в спальню, сняла шляпу, поправила перед зеркалом прическу и, заметив, что я стою у нее за спиной и смотрю на ее отражение, улыбнулась и мне. «Что за дикки?» — промолвила она. «Нельзя его оставить на неделю, чтобы ему не померещились всякие напасти. Вы, сударь, неблагодарный? Я все время думала о вас, и сейчас вам это докажу. Дайте мне саквояж». Она открыла его, вынула сверток и подала мне. В свертке оказались две книги: «Прогулки одинокого мечтателя» и «Пармская обитель». И то, и другое в старинных изданиях. «Прогулка одинокого мечтателя». Автобиографическое сочинение Жан-Жака Руссо, оставшееся незаконченным. «Пармская обитель». Роман Стендаля. «Да что вы, Адилия, благодарю. Восхитительно. Как вам удалось их разыскать?» «Я, сударь, обошла всех брестских букинистов. Мне хотелось непременно вам что-нибудь привезти». «Значит, вы бывали в Бресте?» «Конечно. Это совсем близко от меня. Туда ходят пароходы, а мне уже 10 лет хотелось посмотреть Брест. Что же вы не поцелуете меня за мой маленький подарок? А я-то так надеялась на успех. Знаете, я положил на это немало труда. Эти книги редко попадаются дикие. Я истратила на них все свои сбережения». Тут я поцеловал ее. В ее присутствии меня обуревали такие сложные чувства, что я сам не разбирался в них. Я ненавидел и обожал ее. Я считал ее невиновной и преступной. Резкая сцена, к которой я готовился, превращалась в миролюбивый задушевный разговор. Мы весь вечер проговорили о предательстве, Миза, так, словно ее разоблачения, которые, несомненно, соответствовали истине, касались не Адилии и меня, а какой-то дружественной нам четы, счастье которой мы оберегаем. «Надеюсь, — сказала Адилия, — что вы с ней больше не будете видеться». «Я обещал. Я так и не узнал, что произошло на другой день между Адилией и Миза. Объяснились ли они по телефону, ездила ли Адилия к Миза? Уверен только, что объяснение было бурное и без недомолвок. Это вполне согласовалось с той почти дерзкой резкостью, которая пленяла и возмущала меня в Адилии, тем более, что самому мне присуща молчаливая сдержанность, унаследованная от отца. Я больше не встречался с Миза, ничего о ней не слышал, и от этой мимолетной связи у меня сохранилось смутное воспоминание, похожее на сон.